Глава 11. Прощай, Карагон, пора в дорогу. До встречи в Мертвых Дубах оставалось еще добрых 16 часов. Игрового времени чуть больше часа. Потом Мкип начнет выйти, выбираться из нейрованны придется уже принудительно, с неприятными последствиями для самочувствия. Большинство теорий о развитии обратной нейронной связи со скелетными мышцами, так называемого нейрогенного мотивационного тренинга и прочие досужие домыслы были давным-давно опровергнуты практикой. Никакой тренировки мышц у игроков не происходило. По большому счету, все нейрофизиологические и нейрохимические процессы на 99% не выходили за пределы коры головного мозга. А если какой импульс и просачивался – то максимум вызывал спонтанное подергивание конечностей, нистагам глазных яблок или, пардон, непроизвольное, дефекацию и мочеиспускание. Личность игрока в полном смысле была отрезана от тела и заключена в черепной коробке, имея связь лишь с каскадом серверов и изолированных иск-инов. Извечная мечта игроков об оцифровке сознания, срыве, уходе в игру, так и осталась мечтой. А какие были бы перспективы? Полное выведение личности из реальности в цифровой мир невозможно, что неопровержимо доказано на сотнях моделей. Попытки же некоторых отчаянных экспериментаторов неизменно завершались трагически, а человечество продолжало играть. Так, похоже, на философию потянуло. Верный признак переутомления. Пора выбираться. Часов 5-6 на сон хватит, потом свяжусь с центром занятости. Здесь у меня все точки над «и» еще не расставлены. Надо на что-то жить в реале. Социальный пакет позволял не загнуться от голода как физического, так и информационного. Но вот приличных модулей с лекарствами для МКИПа уже не купишь. Есть, правда, контрабанда, но на ней долго не протянешь. Побочные эффекты быстро скрутят тебя в бараний рог. Поэтому надо шевелить ушками. Приработок нужен обязательно. Это я в игре теперь не бедствую. Слава великому Альву. В реале все становится далеко не радужным. Дед, конечно, в беде не оставит, но долго сидеть у него на шее – форменное свинство. Надо вернуться домой и подготовиться к длительному забегу. Первый переход нужно обязательно завершить у границы Майората, потому что дальше – земли Светлого Леса, где за каждым кустом, из-за моей репутации, ждет удар меча или, для разнообразия, стрела в глаз. Да и твари Дикого Леса, который лежит за землями Светлых, тоже не подарок. И тогда придется начинать все сначала. Обязательно не забыть купить маяки. Придется устанавливать точки возрождения каждые 10-15 лиг, чтобы иметь возможность не терять большей части пройденного пути. Эх, если бы можно было порталами, за 3 дня бы обернулся. Но все промежуточные портальные точки по этому маршруту расположены в цитаделях Светлых Эльфов. А в Тархангир, неофициальную столицу пограничья, напрямую никакой манны допрыгнуть не хватит. Легче просто пойти, сдаться, и мне быстро сольют все мои, как халявные, так и кровно заработанные уровни. Юстисты Светлых это прекрасно умеют делать. И прощай, Эскул Абхолиян, прощай, квест, прощайте, плюшки. Можно, правда, по дальней дуге в обход через закатные горы, но время идет. Нет, если я в реале теперь никто с протянутой рукой, то тут я землю буду грызть, но дойду до финала. Обидно такой шанс в игре пролюбить. Деда я нашел на веранде, гости уже разошлись. Великий архимаг прихлебывал чай из блюдечка и жмурился, как какой-нибудь кот, пошевеливая усами. Я тут же вспомнил, как ругала его бабушка за такие плебейские привычки, и стало почему-то грустно. «О, отважный рейнджер выполз из небытия», — обрадовался дед. «Садись, почаевничаем. Чаек знатный, приятственный. Душа так и разворачивается». «Баньку утопили?» — поинтересовался я. «Да ты что? Компания в 4 персоны 2-литровку мяу уговорила. А настоечка, между прочим, 60 градусов. Какая парилка! Мы бы там и остались, доктор!» — сокрушенно покачал головой дед. «Ну да, знаю я наших соседей, ума бы хватило», — подлил я масло в огонь, наливая себе чай из заварника. «А мы с Мишей на что? Мы бдили, то есть бдели. Тьфу, Тёмка, опять ты подкалываешь». И мы вместе рассмеялись. «Ну что, подбил бабки?» — Вася все сделал как надо?» «Да, не подкопаешься. Билд расписал под хохлому. Вот только я с развитием магии напортачил. Даже самому обидно». Покаянно потупился я. «А подробности можно?» Дед снова налил в блюдечко ароматного напитка. Казалось, его благодушие ничто не может смутить. «Да я, когда в конференцию пришел, решил два дела разом закончить и заглянул на кафедру магии разума. Тамошний начальник, грандмастер Рыгах Большой Палец, братом шаману скалистых орков приходится. Вот я и решил для экономии времени вернуть через него трофейные ятаганы». Я тяжело вздохнул, пытаясь вызвать сочувствие у деда. Но он не повелся. «Но и?» Дед продолжал дуть и с шумом отхлебывать любимый напиток. «Ну и он, слово за слово, раскрутил меня. Я ему про задание в Горькой Балке. Ну, то, что у наемников провалил, все и вывалил». «Не тяни». Дед был само спокойствие. «Короче, Палец в благодарность мне предложил открыть ветку магии разума. Я согласился. И он чего-то такое сотворил, что большая часть моих талантов за приобретенные уровни оказалась потрачена. Осталось только на поднятие двух высших заклинаний Школы Воды. Ну, тех, что ты советовал», — снова вздохнул я. «Да, заставь дурака. Он хотя бы до подмастерья тебя поднял», — хмыкнул дед. «Почему подмастерья? Я теперь мастер магии разума, и у меня 4 высших заклинания этой школы». Повисла минута тишины, и только антикварные часы с кукушкой на стене веранды отсчитывали секунды моего позора. Звякнула ложечка о край чашки. Я поднял взгляд на деда. Лицо его раскраснелось. Он беззвучно смеялся. «Ну чего ты, дед? Ну, бывает, лоханулся. Зато шмотом в рамках квеста обзавелся, закачаешься. 2 сета, уникальный и легендарный. Денег опять же раздобыл. Могу половину долга тебе сразу вернуть. С остальными долгами рассчитался». Я с гордостью поведал ему о Мудиане и будущем совместном походе к Джордану. Дед наконец допил свой чай, и мы вышли на крыльцо. «Скажи, Артём, вот я, архимаг Светлого Леса, дома Холиен, как ты думаешь, какие школы магии мне открыты?» «Ну, дед, обижаешь. Вообще детский вопрос. Ты мой учитель в Школе Воды, грандмастер этой ветки. Архимага дают после достижения уровня мастера в 4 школах или грандмастера в 2. «Молодец, помнишь. 5 за гайд по градации званий. А ты знаешь основные правила получения веток магии, в том числе и стихийной?» Когда дед так спрашивает, мне невольно вспоминаются мои студенческие годы. Легче было сдать 3 раза госэкзамен комиссии, чем моему деду дифференцированный зачет. «А чего там помнить? Выбираешь учителя в первой ветке, получаешь начальное заклинание 1 уровня, потом по накоплению очков таланта поднимаешь ветку, постепенно покупая новое заклинание». «А если вторую ветку?» «Ну, я больше одной не брал. Или брал и бросил. Уже не помню. Думаю, точно так же. Только медленнее, наверное. Очки таланта-то уже израсходованы. Нужно первую ветку замораживать, а новую развивать». «А много ты игроков, архимагов в игре знаешь?» Дед не отставал от меня. «Ну, не считая тебя, в топ-листах 2 игроков наберется, наверное». На всякий случай оговорился я. «В мифе среди игроков 14 архимагов, и только 3 имеют 2 титула грандмастера. Остальные развили по 4 ветки мастеров. Как думаешь, почему?» «Почему?» «А потому, что каждая последующая ветка, после первой, требует расхода талантов 3 больше. Механика игровая так устроена. Не перепрыгнешь?» «И я тебе еще одну умную вещь скажу. Среди этих архимагов нет ни одного в Школе Разума. Эту школу вообще только неписи пользуют. А игроку выше подмастерья не подняться. Учителя уровня грандмастера бессмертных к себе не подпускают в принципе. А теперь подумай, внучок мой любимый. Есть вероятность, что в игре кто-нибудь из игроков, у которого мастер воды и мастер разума в характеристиках?» «Ай да Палец! Ай да сукин сын!» – заплясал я на месте. «А я-то, лошара, расстроился!» «Вот так, Тёма. Теперь ты прикинь, как их сочетать. Очень интересные комбинации могут получиться. И при случае прикупи базовых заклинаний магии разума. Пригодятся. Дед похлопал меня по плечу и вернулся в дом. Я постоял еще несколько минут. Миллионы мыслей роились в голове. Веки слипались. Все. Спать, спать, спать. Утро вечера мудренее. МКИП, как всегда, точно разбудил меня через 6,5 часов. Вот занудный прибор. Ни разу не ошибался. Солнце еще не встало. Я прошел в ванную. Дед еще спал. После умывания я сообразил на скорую руку сырники. Получилось удачно, сделал побольше, накрыл на столе полотенцем. Дед проснется, ему будет приятно. Сытый и умиротворенный поднялся в кабинет. На часах 8:40 утра. Госучреждения уже работали. Загрузил терминал на рабочем столе, открыл городской портал, нашел центр занятости. Кликнул на заявку распределения, ввел свой страховой номер. Сегодня среда, должны быстро откликнуться. Появилась иконка 15-минутного ожидания. Не зная, чем себя занять, огляделся, постукивая пальцами по столешнице. Я уже говорил, что дед был очень неравнодушен к старым вещам. На столе лежало несколько бумажных книг. Антиквариат. Потемневшие корешки, пожелтевшие страницы, потускневшие глянцевые обложки. Они вызывали какую-то жалость и тоску по тому времени, когда я в детстве забирался в дедовское кресло с электронной книгой и буквально пожирал мегабайты страниц. Но с тех пор я все же помню запах настоящей книги. Я протянул руку к одному из томиков. Прочел на обложке первого «Вино из одуванчиков». Второй книгой был «Пикник на обочине». Кто бы сомневался. Пиликнул сигнал оповещения, и я активировал визуальный интерфейс. «Доброе утро, Артём Сергеевич!» Передо мной появилась интерактивная картинка соснового леса. «Я городской ИСКИН 542, готов решить вашу проблему, что заставило обратиться вас в службу занятости московского кластера». «Опа! А я-то надеялся на живого чиновника. Как-то пропустил я, когда это в социальных службах перевели все на ИСКИНов. Ну да ладно». «Доброе утро! Я могу через вас зарегистрировать свой запрос о поиске работы?» «Да, минуту. Если вы подождете некоторое время, мне нужно согласовать с базами данных». Приторно-предупредительный голос из кино раздражал. Некоторое время я тупо пялился на картинку леса. «Делинь. Новое оповещение». «Спасибо за ожидание. Артём Сергеевич, согласно вашему статусу, предыдущей занимаемой должности и образованию в московском кластере, работы для вас нет. Вы готовы к рассмотрению альтернативных вариантов?» «Для этого надо будет ответить на ряд дополнительных вопросов». «Хорошо, я согласен. Ожидаемый результат все-таки испортил настроение. А день так хорошо начинался». На экране появился постраничный опросник, где мне предлагалось галочками отметить удовлетворяющие меня позиции. «Так-так-так. Работа в московском кластере. Да, нет. Конечно, да. Наездился уже на всю жизнь». «Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Ла-ла-ла». Пишу «да». «Так, работа, связанная с медициной, фармакологией. Да, нет». Переходит на другой опросник. «Только да. Меняться уже поздно». Да и дед сказал, что коммунальные службы негры захватили. А так хотелось. Так, дальше. «Производство, обеспечение, обслуживание, контроль». Пишем «Обеспечение, обслуживание». Так, предпочтение, место работы, дом, офис. Отмечаем дом. Пенсионер я или кто? Так, еще пара незначительных пунктов. Ага, оплата. Готов ли я на меньшую оплату при меньшей занятости? Да, мне много не надо. Нажимаем «Далее» и снова курим бамбук. Минут через 10 снова делинкнуло. Посмотрим. Так, великий рандом сегодня за меня. 4 предложения. 3 в офисе, 1 на дому. На дому – работа на фармконтроль корпорации. Все те же МКИПы. Обеспечение, наладка, замена блоков. Ну и зачем им живой человек? Вроде бы работа для эскинов. Почитаем поподробнее. Ага, вот в чем соль. Разбор жалоб клиентов, индивидуальное обслуживание ВИП. Так-так, почему вакансия свободна? Понятно. Зарплата в 4 раза ниже моей предыдущей. Хотя и указана система бонусов за VIP-клиентов. Заманяшка. Знаю я этих VIP-ов. Может, только раз в год и обратятся. У них у всех модели МКИПов продвинутые. А если выходят из строя, то они их просто выбрасывают и покупают новые. Но меня устраивает, особенно график. Сутки через трое. Опа! А это вообще опция для меня. 50% поддержка игрового аккаунта от корпорации. Беру. Пусть зарплата копеечная, но без работы я точно чокнусь. Итак, в реале об игре только и думаю. И нажал на иконку «Принять условия». На ваш адрес будут высланы все юридические документы по условиям работодателя. К работе следует приступить с 5 января 2060 года. Счастливого Рождества и Нового года. Голос из кино так и истекал медовыми нотами. Терминал пропел победную песню и погас. Я вылез из кресла, потянулся до хруста в суставах. До встречи с Мадианом оставалось 4 часа. Пора спать? Не хочу. Есть? Не хочу. Гулять? Я выглянул в окно. Мерзкая, дождливая подмосковная зима не вдохновляла. Последние десятилетия климат на планете вообще вел себя как расшалившийся орангутанг в зоопарке. России еще повезло. Кое-где в нецивилизованных местах еще можно было увидеть настоящую зиму. После нарастания глобальных катастроф конца 40-х страсти немного улеглись. Как-то опять я отвлекся. Очнулся у большого зеркала в коридоре 2-го этажа. Ощупал лицо. Может, побриться? Как-то вдруг грустно и обидно за себя стало. «Тёма, Тёма, когда ты последний раз живую женщину обнимал, а? Молчишь? Год назад. Как там её? Танечка или Леночка? А может, Ирочка? Бороздишь просторы игры и всё адреналины ищешь. Секс только виртуальный, не обязывающий. Бордели, карнавалы, ивенты. Пусто как-то всё». Я спустился вниз. Дед уже проснулся и включил новости на кухне. «Доброе утро!» Преувеличенно бодро поприветствовал я. «И тебе того же. Спасибо за сырники. Можешь, когда хочешь. Почти как у бабушки получаются». И мы помолчали немного под бормотание ведущего новостей. «Как с работой, Тёма? Слышал, ты терминал включал?» – поинтересовался дед. «Да, нашёл подработку. Фармконтроль корпорации. Немного, но режим хороший. Опять же, бонусы обещают». «Как-то ты совсем без энтузиазма в голосе». Дед выключил телевизор и принялся складывать посуду в машину. «Да это так, утренняя хандра, дед. Пора бы привыкнуть. Уже давно настоящим врачебным делом не занимаюсь. Диспетчер, техник. Ты ведь знаешь, не о таком мечтал в академии. Да ты ведь и сам ушёл из системы после очередной реформы. Один дядя Миша у нас непотопляемый броненосец. Ничто его не берёт». «Ты на Мишу бочку не кати. Он на своём горбу и детей, и внуков тащит. Это ты у нас один в поле вояка. Тебе вон в игру зайти, пострелять, больше ничего и не надо. Работу он нашёл, пенсионер новорождённый. Обрадовался, что подачку корпорация для аккаунта даёт. Тёма, ну, понимаю, что вытащили тебя из-за грани, но сколько можно себя жалеть?» «Ну, дед, да ты...» Я сжал кулаки, в висках сразу заломило, почувствовал, что лицо горит. «Что, дед, 90 уже. Уже давно прадедом должен быть. А ты всё сопли жуёшь. Уж полтинник скоро, а ты вечный инфант. Мы уж с Мишей думали, ты через игру реабилитируешься. Уже 8-й год тебя тащим, а бегемот всё в болото, глубже и глубже». «Чего ты, дед, разошёлся? Я его таким редко видел. И даже оторопел на минуту». «Уф, постой, деда. Ты же знаешь, 4 раза пытался с транквилизаторов слезть. Только-только спать нормально начал. Ты сам тесты видел. Даже с женщинами получаться стало чуть больше года. Что ты с цепи сорвался-то? Сам же доктор. Я всегда считал, что ты меня поэтому больше понимаешь». «Ты, Артём, должен одну вещь уяснить. В любой момент нянек рядом не станет. Тебе уже полтинник светит. Наверное, решил, что я вечный. Да вот хрен тебе. Это в игре я архимаг всемогущий. Здесь я всего лишь эскулап на пенсии, отрыжка 20 века, старомодный лекарь, которому не посчастливилось пережить всех родных и остаться с инфантильным внуком на руках. Ну, всё, дед». Я подошёл к нему и обнял. У нас обоих руки ходили ходуном. «Ладно, это тебе так, напоминание, чтобы не расслабляться». Деда начало отпускать. Мой мкип сердито жужжал, предсказуемо помаргивая жёлтыми огоньками. Что-то показалось мне странным. «Так, а где дедов прибор?» Он сидел на краю кухонного стула, тяжело облокотившись на край стола, а на плече не было браслета Мкипа. «Ну, дед, ты совсем распоясался. Сам же сказал, не вечные мы. Давай, надевай». Я взял укладку с аппаратом, оставленную на холодильнике, и протянул ему. «Ты знаешь, Тёма, я с этим агрегатом чувствую себя каким-то киборгом, честное слово. Ну его в баню. Надо будет, я себе сам таблеточку какую испроворю». Дед заискивающе посмотрел на меня. «Понятно, ты его вчера снял, чтобы с соседями накваситься». «Ох, дед, ты же сам клятву Гиппократа давал. Я направлю режим больных к их выгоде. Будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и прочее не навреди». «Не трожь святое, пацан!» Дед опять завелся. «Да, мы клятву давали не для красного словца. Это потом чиновнички перекроили текст на свой лад. И назвали-то как? Обещание советского врача. Это потом на российского заменили. И суть главную порушили. Клятва, она жизнью гарантируется. А психологическая подоплека слова «обещание» несет в себе логическую парадигму «нарушенное». «Ну вот, опять завелся», — со вздохом протянул я. «Сейчас, дед, ты скины клятву Гиппократу не дают. У них покруче законы прописаны». «Тёмка, Тёмка, вечно ты у меня в недоучках ходить будешь. Ты же по факту врач, да и я тебе не раз объяснял. Клятва Гиппократа — это не клятва врача пациенту или всех врачей человечеству. Это клятва ученика, учителю, а этот факт мало кто учитывает. Привычное, видимое на поверхности, не всегда то, что есть на самом деле». «Хм, дед, всегда завидовал твоему интеллекту. Ты прям глыбище». «Прогиб с реверансом зачитан, Артём Сергеевич. Я ведь для чего эту речугу сейчас толкнул? Есть один вопрос по поводу твоего квеста. Сам посуди. Квест эпический? А в гайдах сколько искал, нет и упоминания даже. А вселенной мифа на секундочку больше 12 лет. В новостях по игре никаких глобальных ивентов или обновлений ближайшие полгода не предвидится. Темных эльфов в игру вот уже 3 года обещают ввести. А воз и ныне там. Эту расу даже игрокам не дают. Границы игрового пространства в твоей мегалокации дальше Джордана не прописаны. Предполагалось, что именно за этой рекой будет земля темных рас. В том числе и Дроу. Но по какой-то причине корпорация проект заморозила. Что-то непросто с твоим квестом. Ничего сам не думаешь? Может, при контракте с ключевыми фигурами было что-то необычное? Да вроде бы нет. Неписи как неписи, да и не вдавался я особо. Сам знаешь, закрутило не по-детски. Ну да, ну да. Хорошо, Артём, но отдай мне слово, что включишь режим паранойи на всю катушку. У меня от твоих приключений интуиция проснулась. В особенности, учитывая те мешки халявы, что на тебя свалились. Не в правилах это у корпорации. Хорошо, дед, я понял. Но ведь это всего лишь игра. Так даже интереснее. Интереснее ему, пацан. Хм. А сделаю я вот что. Миша у нас, как ты выразился, непотопляемый броненосец. Так вот, пусть этот броненосец аккуратно узнает у своих клиентов. Да, я в курсе, что он мозгоправом у верхушки администрации московского филиала корпорации шабашит. Вот пусть на своих сеансах и понюхает воздух. Решено. А узнаю, сразу тебе скажу. Лады, дед, если тебе от этого спокойнее будет. Я тогда пойду. Через 15 минут мы на рельс на Москву. Через час меня в игре ждут. Беги, внучек. Эх, тапки не потеряй. Мы снова обнялись. Я накинул ком, затянул молнию. Дождь еще моросил. Помахал деду, стоящему на веранде. Крикнул. «Спасибо за шашлык!» и показал ему большой палец. Дед отсалютовал мне, скинув кулак к правому плечу. Наш фирменный жест с детства, но пасаран. В вагоне монорельса как-то незаметно заснул. Выскочил уже на Курском терминале, нырнул в метро. Да, давненько, господин Респов, вы к народу не спускались. Энергокарами избалованный батенька. Бесшумные поезда вылетали из тоннелей и снова скрывались в них. Несмотря на будний день, Вагоны были полупустыми. Когда я вошел в нужный, то почувствовал себя в какой-то момент жутковато. Вокруг сидели и стояли пассажиры. Все поголовно подключены к транспортному терминалу через специальные очки, которые можно взять из специальных подвесных контейнеров. Парочка подростков даже ехали в архаичных вертшлемах. Короче, зомби-апокалипсис. Я даже плечами передернул. А потом подумал, что такого. Сам недавно пользовался транспортным терминалом. Но со стороны жутковато. Вон, напротив, симпатичная деваха замерла в неестественной позе. Даже полоска слюны в уголке рта поблескивает. Бррр. Хорошо, мне скоро выходить. Выскочил на проспекте Мира. Дождь уже взялся за Москву всерьез. Пришлось доставать из воротника кома капюшон. Так, мокрый и продрогший, и ввалился в квартиру. Быстро под горячий душ. Литр энергетического коктейля в себя. Иха! Нейрованночка моя! Надо же, в Карагоне тоже шел дождь. Стражники у восточных ворот только-только начали выдвигать толстенные брусья, служившие засовами. Перед воротами у стены притулилась дорожная лавка «Тысячи мелочей». Она-то и стала моей первой целью. Семья гномов держала эту лавку очень давно. Купить здесь можно было практически все необходимое. Конечно, редких и уникальных вещей здесь не продавали, но вся необходимая дорожная амуниция, расходники для оружия, базовые эликсиры и тому подобные товары имелись в широком ассортименте. И несмотря на ранний час, парочка игроков уже крутилась у прилавка. Маньяки кача. За пределами Карагона, уже в лиге от стен, достаточно неплохих мест для разнообразного гринда. За прилавком распоряжалась дородная миловидная гнома, выбивавшаяся из стереотипов своими черными, как вороново крыло волосами, заплетенными в две толстые и тугие косы. Зеленые с искрой глаза, ямочки на щеках и россыпью великолепных веснушек на миловидном носике. По пути я, наконец, разобрался с плащом. Теперь не надо все время прятать его в инвентарь. Опция «Инкогнито» отключалась простой одноименной голосовой командой. Когда дошла очередь до меня, я, улыбнувшись как можно шире, спросил. «Прекрасное утро, красавица! Чем волосы красите, не подскажете?» «И вам доброго утречка, путник», — не спеша ответила гнома. Очередь на мне закончилась, и новые покупатели еще не подошли. «Не крашу вообще, от папеньки такие достались». «А веснушки от маменьки?» — еще шире улыбнулся я. «Ага», — покраснела торговка. Тут из подсобки вылез, чихая и ругаясь, седой гном, тащивший большой деревянный короб. Этот представитель подгорного народа обладал просто выдающимся шнобелем. Казалось, что сначала появился нос, а потом уже и сам гном с коробом. Увидев идиллическую картину нашей беседы, гном сердито насупил брови. Опустил короб, одним движением ноги, обутый в боевые сапоги, запихнул его под прилавок. Подойдя к нам, он плечом отодвинул гному за спину. Положил пудовые кулаки на столешницу, почесывая костяшки пальцев и, улыбнувшись мне щербатым ртом, спросил. «Чего надо высокочтимому эльфу в моей лавке?» – прогрохотал он. Причем слово «высокочтимый» он произнес как ругательство. «Да будет крепким твой молот и острый твоя секира, хозяин!» – перестал я улыбаться. «Я лишь хотел высказать свое восхищение твоей дочерью, уважаемой. А в лавку зашел пополнить припасы». «Тальга, моя жена, эльф! Давай к делу!» Гном достал счеты, костяшками у которых служили позвоночники горной ящерицы. Я не стал обострять, достал свой список, и мы углубились в расчеты. Маяки, стрелы, веревка, паёк на 3 дня, котелок, вилки, ложки, палатка, среднее зелье на ману и здоровье, большое зелье выносливости и тому подобное. Экономить я не собирался. В итоге гном с удовлетворением крякнул. «С тебя 7500 золотых, эльф!» «Это где же ты такие цены видел?» – оторопел я от его наглости. «Не хочешь – не бери и вали отсюда, пока я твою светлую задницу не отстрелил!» С этими словами гном вытащил из-под прилавка арбалет, чуть ли не больше его самого. Только теперь я посмотрел в интерфейсе на репутацию с этим торговцем. Шкала колебалась между неприязнью и ненавистью. «Вот седой ревнивец!» «Я согласен, хозяин, вот деньги!» И я бросил на прилавок мешочек. Гном деловито залез в него своим шнобелем, достал несколько монет, попробовал на зуб, даже понюхал. Смахнув его со стола, подозрительно наставил свой указательный палец сначала на гному, потом на меня. «Выдай ему все по списку, Тальга! Но смотрите у меня!» И, прихватив золото, зашагал в кладовую, что-то бурча под нос. Тальга покраснела еще больше и стала с быстротой молнии метаться от полки к полке, пока мой инвентарь не заполнился необходимым товаром. Выйдя из лавки, я направился к воротам. Пересекая городскую черту, получил сообщение системы. «Вы покидаете город Карагон и вступаете на старую имперскую дорогу. Код безопасности локации через Лигу сменится с белого на оранжевый. Предупреждение. Разрешены все виды ПВП и ПВЕ. Вы вступаете на дикую территорию на свой страх и риск». Утро в Карагоне началось с дождя и продолжилось дождем. Я про себя хмыкнул. «И здесь тоже дождь. Нет в природе совершенства». Высоко в небе над опушкой леса раздался пронзительный крик. Я поднял голову. Там кружила небольшая стая грифов. «Падальщики, кому-то не повезло». И я решительно зашагал по дороге.